Высокая, средних лет особа в клетчатой блузе и твидовой юбке с желтыми выцветшими волосами, собранными на затылке в большой узел. Прическа эта совершенно не шла к ее очкам и длинному добродушному лицу, в котором было что-то овечье. Внимательно слушала третью женщину, толстую пожилую американку с симпатичным лицом. Та медленно и заунывно рассказывала что-то, не останавливаясь даже, чтобы перевести дух. «И тут моя дочь говорит, мы не можем применять в этой стране наши американские методы. Люди здесь от природы ленивые, они просто не могут спешить. И тем не менее наш колледж достиг замечательных успехов. Там такие прекрасные учителя. Да, образование – великая вещь. Мы должны внедрять наши западные идеалы и добиться, чтобы Восток признал их. Моя дочь говорит...» Поезд нырнул в туннель, и заунывный голос стал неслышен. Дальше за маленьким столиком сидел в полном одиночестве полковник Арбетнот. Он не сводил глаз с затылка Мэри Дебенхэм. Теперь они сидели порознь. А ведь ничто не мешало им сидеть вместе. В чем же дело? «Возможно, — подумал Пуаро, — на этом настояла Мэри Дебенхэм. Но гувернантке приходится соблюдать осторожность». Ей нельзя пренебрегать приличиями. Девушке, которая должна зарабатывать себе на жизнь, приходится быть благоразумной. Он перевел взгляд на столики по другую сторону вагона. В дальнем конце у самой стены сидела немолодая женщина, одетая в черное, с крупным невыразительным лицом. «Немка или шведка?» — подумал он. «По всей вероятности, та самая немка-горничная». За следующим столиком мужчина и женщина оживленно разговаривали, наклонясь друг к другу. Несмотря на свободный твидовый костюм английского покроя, мужчина был явно не англичанин. И хотя Пуаро видел его только сзади, форма и посадка головы выдавали его континентальное происхождение. Рослый мужчина, хорошо сложенный. Внезапно он повернул голову, и Пуаро увидел его профиль. Очень красивый мужчина лет 30 с небольшими русыми усами. Женщина, сидевшая напротив, казалась совсем юной, лет 20, не больше. Одета она была в облегающий черный костюм, белую английскую блузку. Сдвинутая на бок элегантная черная шляпка лишь чудом держалась на ее голове. Она была красива, экзотической, непривычной красотой. Матово-бледная кожа, огромные карие глаза и сине-черные волосы. Она курила сигарету в длиннющем мундштуке. Ногти на выхоленных руках были кроваво-красного цвета. Всего одно кольцо, большой изумруд, оправленный в платину, сверкал на ее пальце. Ее поведение свидетельствовало о кокетливом характере. «Очень мила и какая элегантная», — пробормотал Пуаро. «Муж и жена. Я угадал?» Мсье Бук кивнул. «Кажется, они из венгерского посольства», — сказал он. «Красивая пара». Кроме Пуаро, только Маккуин и его хозяин, мистер Рэтчет, еще не кончили обедать. Последний сидел напротив Пуаро, и тот еще раз пригляделся к этому неприятному лицу, отметил обманчивое добродушие черт и злое выражение крошечных глазок. Мсье Бук, очевидно, заметил, как переменилось лицо его друга. «Это вы на хищника смотрите?» — спросил он. Пуаро кивнул. Тут Пуаро принесли кофе, и мсье Бук встал. Он приступил к обеду несколько раньше, и поэтому давно с ним расправился. «Я иду к себе», — сказал он. «А приходите сразу после обеда поболтать». «С удовольствием». Пуаро не спеша выпил кофе и заказал ликер. Официант обходил столики, получал деньги по счету и складывал в коробочку. По вагону-ресторану разносился жалобный голос пожилой американки. «Дочь мне говорит, приобрети книжку талонов на питание, и не будешь знать никаких забот». «Как бы не так, никаких забот. А им выходит 10% чаевых надо давать, да за минеральную воду платить. И вода еще какая-то подозрительная. Ни эвианской минеральной, ни виши у них нет. Как это понимать?» «Они должны, как это по-английски, должны давать местная вода», — объяснила дама с овечьим лицом. «Да, а я все равно этого не пойму». Американка с отвращением посмотрела на лежащую перед ней кучку мелочи. «Вы посмотрите, чего он мне надавал? Это динары или нет? Какой-то у них сомнительный вид. Моя дочь говорит...»